Нет, лорд Бенедикт, мне даже в голову не приходило ничего подобного. Ее нервность я объяснял неудовлетворенностью. Мне казалось, что умной женщине, которой отец запрещал учиться, было тесно в клетке будней. Я мечтал, что покажу Дженни мир в кругосветном путешествии и затем предоставлю ей возможность учиться и стать доктором. Чуть заметная улыбка скользнула по лицу флорентийца, когда он ответил Тендлю. Дженни охотно прокатилась бы по некоторым столицам, чтобы запастись нарядами, хотя отсутствие у нее вкуса и чувства меры вы должны были заметить. Но Дженни поедет только туда, где обещан полный комфорт, и можно выгодно продемонстрировать свою красоту. Там, где тропическая жара, пыль и всяческие неудобства, туда Дженни не поедет. Природа она не любит, и жизни иной, кроме как в шумном городе, не признает. Ей не нужна семья, не нужен муж-друг. Ей требуется удобный муж с состоянием и титулом, так как войти в высшее общество – мечта всей ее жизни. Похоже ли это, Дженни, на портрет, который вы себе нарисовали? Увы, каждому вашему слову я верю, лорд Бенедикт, и Дженни моих мечтаний вовсе не похожа на нарисованный вами портрет, но от этого мне не легче. Правдивость поможет вам не только освободиться от иллюзии, которую вы себе создали, она поможет вам защитить свою жизнь от лжи и зла, от трагедии и раскола в семье и собственной душе. Сегодня мы не будем больше говорить о Дженни. Завтра вы увидите ее сестру Алису, которая является точной копией отца и характером, и добротой, и умом. Вы сами поймете, могут ли люди этого типа кого-то угнетать. Скажу только, что если через 2 дня не произойдет ничего особенного, я вам расскажу многое о жизни вообще и о жизни Дженни в частности. Как и предсказывал флорентиец, состояние Алисы сразу наступило улучшение, и через 2 дня она уже спустилась вниз, похудевшая и побледневшая, но совершенно здоровая. Для мистера Тендли эти 2 дня мелькнули как 1 час. Он не мог себе представить, что когда-то жил на свете без лорда Бенедикта и его семьи, а когда был представлен Алисе, то встал перед нею молча, смущенный, взволнованный. «Почему у вас такой несчастный вид, мистер Тендль?» — спросил Милдрей. «Мы привыкли, что возле мисс Алисы Уотсворт люди расцветают и улыбаются, и ваше смущение озадачивает не только меня, но и всех нас». «Я смущен, потому что очень виноват перед вами, мисс Уотсворт. Я представлял вас человеком упорной давящей воли, тяжелого характера. Теперь я вижу, как ошибался». Простите меня, я даю себе слово отныне не строить заочные портреты. Если вы разочаровались к лучшему, то за что же вас прощать? Я очень рада, если в вашем сердце неприязнь ко мне растаяла. Самое тяжелое, мне кажется, носить в сердце каких-нибудь скорпионов. Возьмите от меня розу, быть может, мы еще и подружимся. Ай да, Алиса, отец! Это после болезни моя маленькая сестренка стала такой кокеткой. Что она стала кокеткой, Наль, это еще полбеды. Но что она смутила нашего милого гостя, это уже действительно нехорошо. Изволь загладить свое неловкое кокетство и сыграй нам что-нибудь. Не только мы, но и рояль соскучился. Смеялся флорентиец. Алиса села за рояль и стала играть Шопена. Когда раздались звуки похоронного марша, Сандра еле сдержал рыдание. Лица же, игравшие Алисы и сидевших рядом флорентийца и Наль, так поразили Тендля, что он не мог отделить их от музыки. Какая-то новая жизнь открывалась ему через этих людей. Он видел в них необычную мощь и высоту духа. Весь вечер Тендль оставался под впечатлением 3 прекрасных лиц и того особенного выражения, которое он в них уловил. Ему казалось странным, что трагическая музыка вызвала на эти лица мощную радость, что-то очень светлое. Как же притворялась в этих сердцах смерть, если похоронный марш не печалил их? Тендель совсем ушел в свои думы, и в себя его привел только голос хозяина. «Ну вот, мистер Тендель, завтра последний день вы с нами. Не проскучали ли вы здесь? Захотите ли приехать снова?» «Захочу ли я? Да я, как школьник, пребываю в отчаянии, что мне остался здесь только один день. Я всегда любил Лондон. Откуда бы я ни возвращался, всегда еду как на праздник. Сегодня же у меня такое чувство, точно все во мне перевернуто, вверх дном. Здесь теперь мой праздник. Здесь нашел я нечто новое, неожиданное, очаровательное, чего всю жизнь ждал». Конечно, многое из того, что говорю, вы можете отнести за счет моей чрезмерной впечатлительности, но мир в себе, какое-то новое спокойствие и принятие жизни, этого я не знал никогда, и все родилось здесь. Мне хочется благословить мой день, благословить добро и зло, с ним приходящее. Я думаю, что ответил на вопрос, захочу ли приехать к вам еще раз. Но есть другой вопрос, посмею ли... Я привык чувствовать и сознавать себя выше тех людей, среди которых мне приходится быть. Здесь же, в вашем доме, я ощущаю себя точно неуверенный мальчик. Мне кажется, вы все знаете нечто такое, о чем я и понятия не имею, несмотря на свои университеты. На несколько минут воцарилось молчание, которое нарушил голос флорентийца, на этот раз особенно мягкий. В жизни каждого наступают моменты, когда начинаешь по-иному оценивать факты. Все мы меняемся, если движемся вперед. Но не тот факт важен, что мы меняемся. Важно, как мы входим в изменяющее нас движение жизни. Если мы спокойно и не теряя самообладания встречаем то, что дает нам день, мы можем услышать мудрость бьющего для нас часа жизни, можем увидеть непрестанное движение Вселенной, сознать себя ее единицей и понимать, как глубоко мы связаны с ее движением. Самая простая логика может дать нам понимание единения со всем живущим и трудящимся на общее благо. Ибо в жизни природы мы не видим ничего, что шло бы во вред этому общему благу. Если вам даже кажется иногда, что природа в своих катаклизмах погубила что-то, то это только от нашей привычки жить и мыслить предрассудками внешней справедливости. Великой жизни, ее вечному движению нет дела до измышлений людей, до их справедливости. Жизнь движется по законам целесообразности и закономерности, и люди, живущие по этим законам, не ищут наград и похвал, не ждут личных почестей и славы, не развивают своей деятельности в отрыве от общей жизни Вселенной.